спектакль среди вечных кулис, маски актеров и тайны актрис, чей-то эскиз. Падаем вверх, падаем вниз, это не сны, это стриптиз. И каждый день шоу на бис, это стриптиз, это стриптиз. Ha ha ha ha ha ha.